Глава 22. На случай, если нас преследовали, мы избавились от внедорожника, когда отъехали подальше от любопытных глаз в населенных пунктах. Но и так как половина из нас не могла летать, оставшаяся часть схватила по человеку и сыграли версию железного человека. Однако в воздухе единственными хвостами, о которых следовало беспокоиться, были хвосты самолетов, вертолетов или беспилотников. Но, слава богу, они нам не встретились. Летели мы недолго. Небо было слишком ясным для рискованного путешествия над городами, да и Мэддиган мог очнуться с минуты на минуту. К тому же сейчас, когда непосредственная опасность осталась позади, мой взрыв энергии и выживания истощился, оставляя меня очень усталой. А полет с ношей в виде большого мужчины никак не помогал. Когда я поймала себя на разглядывании сельхозугодий и обдумывании того, как бы упасть туда и поспать, я поняла, что истощила все свои ресурсы. К счастью, Ян и Нигер начали снижаться, подавая сигнал, что мы близки к нашему месту назначения. Местом, где мы приземлились, оказались элеваторы для хранения зерна рядом с более недействующим железнодорожным путем. Территория вокруг высоких бункеров была пустынна, и я не слышала активности в них, а это означало, что скрываться не нужно. Я врезалась в мягкую землю позади хранилищ, приземляясь тяжелее, чем обычно. У Дэйва, моего невезучего пассажира, вырвалось «ух», когда мы приземлились, сильнее, чем когда Кости вырезал его сердце. «В следующий раз я полечу с кем угодно, но не с ней», — сказал он, когда мы наконец-то затормозили, закончив кувыркание. Тогда наше внимание привлёк крик примерно в полумиле от нас. К нам приближался Тейт, размахивая руками так, словно пытался зацепиться за воздух в свободном падении. Естественно, это не сработало. Он приземлился с такой силой, что вокруг него на мягкой земле образовался контур. «Хорошо, полечу с кем угодно, исключая его тоже», — поправил Дэйв, когда Ян опустился на землю рядом с дырой размером с Тейта. Кости приземлился следом, но в отличие от Яна он все время держал пассажира. «Задница, дыра!» — застонал Тейт, когда принял вертикальное положение со звуком встающих на место костей. Кости взглянул на Тейта, потом на Яна, который не потрудился скрыть ухмылку. «Хорошо, что ты сдержал слово и позволил ему скользить», — сказал Кости с видимым сарказмом. После этого ухмылка превратилась в волчью усмешку. «Я передумал, Криспин». Прибытие Нигера с Денис и Купером перебило то, что хотел сказать в ответ Кости. «Он очень слаб», — объявил Нигер, все еще держа Купера, несмотря на то, что они были уже на земле. «Я дал ему крови, но какие бы ни проводились на нем эксперименты, они его убивают». Я подошла к Куперу, отмечая приторный аромат болезни, перекрывший его естественный аромат гвоздики и дубового мха. Даже с целебным действием вампирской крови его кожа все еще была сероватого оттенка, и его обсидиановый взгляд был слегка не сфокусирован. «Помнишь, как я называл тебя уродом?» Его смех в конце стал хриплым. «То, что они сделали со мной, делает тебя, кажется, нормальной». Я сглотнула ком, поднявшийся в горле. «Мэддиган пытался продублировать трехвидовый вид Кейти на тебе, не так ли?» Другой жесткий смешок. «Ага, но это не сработало. Ни на мне, ни на 2000 других ублюдках до меня». Мэддиган продолжал надеяться на другую счастливую случайность, как с Кейти. Но ему нужно было больше материалов, которые взяли у тебя несколько лет назад, чтобы заставить это работать. Или это, или ждать, пока Кейти не повзрослеет. Я поняла, что означает последняя часть. Принудительное размножение. Мэддиган собирался сделать то же самое со мной, что вызвало мое отвращение, но не удивило. Число, которое назвал Купер, шокировало. «Мэддиган рассказал тебе, сколько людей он убил своими экспериментами? Что, мерзавец гордился тем, что стал крупным серийным убийцей Америки?» «Ему не нужно было говорить. Мы могли сосчитать». Это сказал Тейт, наконец поднявшись из ямы, сделанной своим приземлением. Купер мрачно кивнул. «Я был W-98. Трудно придумать милое прозвище из этого. «Объясните», — попросил Костя, озвучивая мою мысль. Тейт сделал паузу, чтобы еще раз сердито посмотреть на Яна, прежде чем начать говорить. Мэддиган помечал свои образцы для испытаний в алфавитном порядке, а затем в цифровом. Когда он впервые привел нас туда, то стравил нас с единственным удавшимся экспериментом, образцом А-80, для того, чтобы проверить ее боевые навыки. Судя по ее номеру, она достаточно давно здесь. Должно быть, Мэддиган схватил ее еще маленькой, поэтому девочка не знала своего настоящего имени. Я не мог обращаться к ней по номеру образца, как он, поэтому называл Кейти. Теперь стало непросто проглотить комок, который поднялся в моем горле. В то же время я дрожала от ярости. Мне бы тоже дали номер образца. А-1, как говорили охранники Мэддигана. Но как он мог похитить и экспериментировать на ребенке? У Кейти никогда не было шанса из-за него. Это было бессмысленно, но я развернулась и пнула труп Мэддигана достаточно сильно, чтобы он отлетел к ближайшему ангару. «Очнись!» — кричала я на него. «Ты не можешь сдохнуть! Ты должен ответить на столько вопросов!» «Котенок, остановись!» Кости схватил меня, пока я не отправила тело Мэддигана в разрушенный ангар снова. «Ты можешь отбить ему сердце и не дашь подняться». Я остановилась, повиснув на сильных руках, схвативших меня. «Кого мы обманываем? Прошло уже 3 часа, он не вернется». Костя взглянул на увядающий солнечный свет, который окрасил ангары в различные оттенки оранжевого, розового и лилового, и произнес: «Возможно, нет, но мы останемся с ним сегодня вечером, чтобы быть уверенными». «Тейт?» Голова Тейта дернулась вверх. «Что?» «Ты нормально общаешься с Кейти?» Он пожал плечами. «Может быть. С ее способностями и горящими глазами я сразу понял, кем она была. Но Мэддиган не давал нам общаться. Единственный раз, когда мы находились вместе, ей было поручено меня убить. Сначала она была безжалостна по отношению ко мне. Тогда я начал называть ее Кейти и разговаривать во время боя. Она никогда не говорила в ответ, но ей это нравилось». «С чего ты взял?» Тейт встретился с ним взглядом на этот раз без возмущения. «Потому что в течение последних 2 недель она стала настолько хороша, что могла с легкостью оторвать мне голову, но не сделала этого и скрыла все от Мэддигана». Мои глаза горели от огромного количества непролитых слез. Бедную девочку бессердечно держали в неволе с младенческого возраста. Тейт, скорее всего, был ближе всех к тому подобию друга, что у нее когда-либо был. «Поэтому, если бы она увидела тебя, — продолжил Костя, — то не убежала бы. Или не попыталась бы убить, как Денис». Нигер напрягся от услышанного. Денис виновато отвела глаза. Стало понятно, что она не сказала ему о том, кто запачкал ее кровью больше всего. Тейт криво улыбнулся. «Когда как?» Я сказал ей убить любого, кто придет за ней. Это может включать и меня, учитывая, с какой методичностью работает ее мозг. «Готов ли ты пойти на такой риск?» — прямо спросил Костя. Тейт фыркнул. «Я что, похож на слабака?» «Нет», — ответил Костя с намеком на улыбку. «Ты похож на упрямого, безрассудного, беззаветно преданного идиота, которого я почти убил больше 100 раз. Именно поэтому ты идеально подходишь для такой работы». «А ты такой же властный мудак, как и прежде», — ответил Тейт, его глаза сверкали зеленью. «Но ты прав. Для этого я к вашим услугам». Перекинувшись оскорблениями, они обменялись взглядами, полными понимания. Я покачала головой. «Может, они и недолюбливают друг друга, но, возможно, уважение все еще существовало между ними». «Тогда доберись до нее», — заявил Костя. «Ян, отнеси его обратно в Point Pleasant. Фабиан остался, чтобы помочь. Возможно, у него есть хорошие новости». Ян действительно не взлюбил Тейта, поэтому я не ожидала ничего, кроме его ликующего «поехали», прежде чем он схватил Тейта и стартовал как ракета. «Зачем ему «Ах, да! Остановите его! Он рад этому, потому что намеревается убить Тейта!» Костя одарил меня измученным взглядом. «Не поэтому, дорогая. Он собирает все редкое и необычное. А этот ребенок сейчас является самым редким, необычным человеком в мире. Он будет рыскать по всему миру с Тейтом и Фабианом, пока не найдет ее». Его объяснение почти так же тревожило, как и мое первое. Тогда я утешила себя тем знанием, что в Яне много всего сочеталось, но педофилом он не был. Он, возможно, хотел отобрать в коллекцию Кейти, но не притронется в похотливом смысле или пагубном, к ней даже пальцем. То же самое нельзя сказать о других, которые также могли охотиться на сбежавший эксперимент Мэддигана. «Так как все неотложные дела решены, мне надо остаться наедине с моей женой», — сказал Нигер, прерывая ход моих мыслей. Денис грустно на меня посмотрела, прежде чем уйти с Нигером. Оба они исчезли в самом дальнем от нас бункере. Из-за толстых железобетонных стен, поднимающихся на сотни футов, я едва могла услышать их, когда они находились внутри. Мои челюсти сжались. У меня тоже было несколько вещей, которые стоит обсудить с моим супругом. Но перед этим надо было разобраться с Купером. «После того, что сделал с тобой Мэддиган, мы не можем рисковать, отправив тебя в больницу», — сказала я, мысленно переключаясь. «Но Костя знает несколько врачей вне системы». «Больше никаких врачей». Произнося это, Купер вздрогнул. Воспоминания о жестоких экспериментах мелькали в его мыслях. После всего, что он пережил, я сочувствовала ему, но Нигер был прав. Купер увидал на наших глазах. Я даже не была уверена, что больше вампирской крови сможет восстановить поврежденные клетки. Ему нужен был не просто один врач. Ему нужно их несколько. «Купер, ты умрешь», — сказала я настолько мягко, насколько могла. Показались белоснежные зубы от мимолетной улыбки. «Таков мой план. И я бы предпочел, чтобы как можно быстрее, а не позже, поскольку болит везде. Костя?» «Тебе нет нужды спрашивать», — ответил мой муж ровным голосом. «Ты много лет был на моей стороне. За это ты получишь всю выгоду от этого». «О, он имел в виду такую смерть. Моя напряженность ослабла. Мэддиган, возможно, станет кормом для червей. Но в конце концов, кажется, мы кого-то поднимем из могилы». «Котенок, пусть Чарльз позвонит Минчаресу и скажет, что нам нужны транспортные средства для перевозки новообращенных вампиров», — заявил Костя, поскольку ни у кого из нас не было с собой сотового телефона. Затем он притянул Купера к себе, отклонил ему голову почти небрежно, прежде чем погрузить клыки в горло мужчины. Я проследила, чтобы Нигер позвонил Минчаресу прямо сейчас. К тому времени, когда я вернулась после информирования Нигера и Денис о том, что происходит, и ждала, пока Нигер позвонит, Костя уже все закончил. Купер лежал на земле, его пульс затих, и лишь небольшой мазок красного на его губах указывал на масштабные перемены, происходящие с ним. Где-то в ближайшие часы он поднимется как вампир, без этих повреждений, которые нанес ему Мэддиган, и убить его можно будет только обезглавливанием или серебром сердца. Ну, и будет отключаться при восходе солнца в течение следующих нескольких месяцев. Но люди Кости находятся под защитой на протяжении этого периода. И так как мы, наконец, разрешили вопрос о жизни и смерти, я могла вернуть свое внимание к другим насущным проблемам. «Кости...» Мой голос прозвучал мягко, но четко. «Нам надо поговорить».